Мы оказались в какой-то крепости. Здесь даже пушка есть. И солдат, который сейчас выстрелит из этой пушки. Спасайся, кто может! Не бойтесь, друзья мои, это холостой заряд. Вот это шандарахнул! Вы обратили внимание, как откинулся назад ствол орудия? Еще бы! Внутри ствола произошел взрыв. Воспламененный газ вылетел наружу, а рожденная при этом реактивная сила заставила пушку откатиться в обратную сторону. А теперь представьте, вместо пушки — двигатель. Топливо сгорает внутри, и газы мощной струей выходят наружу, с неудержимой силой толкая самолет вперед. Самолеты с такими двигателями развивают очень большую скорость, во многих случаях превышающую скорость звука. А какая скорость у звука? В воздухе звук движется со скоростью 330 метров в секунду. Вот это да! Не успеешь сесть в самолет, а уже вылезать пора. Прилетели! В нашей стране был сверхзвуковой пассажирский самолет Ту-144. Ту? Значит, Туполев! Верно. Он был сконструирован в конструкторском бюро Туполева в конце 1960-х годов. Это был очень красивый и комфортабельный авиалайнер, гордость нашей авиации. Но он потреблял очень много топлива, и от него пришлось отказаться. Теперь сверхзвуковые самолеты используются только в военной авиации, где важна молниеносная скорость и маневренность. Друзья мои, мы перенеслись в салон современного воздушного лайнера МС-21. Как тут красиво! Такие широкие мягкие кресла. А это что? Ух ты! В них вделаны мониторы! Можно играть в видеоигры! В самолете есть кондиционер, пассажиру всегда комфортно дышится, есть туалет и кухня. Гостеприимные стюардессы во время полета предлагают пассажирам напитки и закуски. Мощные экономичные двигатели позволяют самолету покрывать большие расстояния за короткое время. А можно посмотреть его кабину? Конечно, пойдемте посмотрим. Владимир Сергеевич, здесь нет никаких приборов. Здесь одни компьютеры, всякие кнопочки и мониторы. Ага, даже спереди на окне висят прозрачные индикаторы. Круто! Прямо как в фантастическом фильме. Да, все эти современные приборы позволяют пилотам оперативно получать информацию обо всех системах работы воздушного судна. Они поддерживают постоянную связь с наземными службами, помогают посадить самолет. При нулевой видимости могут сами поддерживать правильный курс и высоту. А кто построил такой самолет? Его производством занимаются наши авиастроительные корпорации. На разных заводах и в разных городах нашей страны изготавливают детали этого лайнера. В конструкции использованы самые передовые технологии. Это настоящий самолет будущего. Одним из разработчиков является опытно-конструкторское бюро имени Александра Сергеевича Яковлева. Истребители этого авиаконструктора во время Великой Отечественной войны были опасными соперниками самым лучшим германским самолетам. Помимо истребителей, его ОКБ выпускало штурмовики, бомбардировщики, пассажирские и даже беспилотные самолеты. Владимир Сергеевич, современные самолеты совсем не похожи на те, что придумали братья Райт. Точно. Это все равно, что сравнивать деревянный плот и морской пароход, счеты и компьютер, бумажный самолетик и... Флайер братьев Райт. Ну да. Верно, верно, друзья мои. Первый самолет, который придумали братья Райт, пролетел всего 36 метров. Но те 12 секунд, которые он провел в воздухе, стали первыми ступенями, по которым человечество поднялось в небо. Владимир Сергеевич, посмотрите вот на это. Что это? Это мой новый планер. Я смастерила его во время путешествия. Здесь использованы бумага и деревянные рейки. Так... Так. Интересно. Ты его опять без чертежей делал? Нет, все по чертежу, который дал мне профессор. Ну что ж, Давай испытаем его. Ага. Их! Лети, мой орел! Пожалуйста. Летит! Петя, летит! Летит! Летит! Почему летают птицы, отчего метель метет, как пшеница колосится, и когда она цветет, кем поделен мир на страны, и куда плывет туман, и когда бывает главным боцман, а не капитан. Учись у жизни постоянно, живи и жизни не страшись, учись и будешь ты хозяином, а нет, тебя научит жизнь. Почему огонь мерцает, раньше птица или яйцо? Отчего снежинка тает, попадая на лицо? В чем причина неполадок? Почему горит бензин? 100 вопросов, 100 догадок, а ответ всегда один. Учись у жизни постоянно, живи и жизни не страшись, учись и будешь ты хозяином, а нет, тебя научит жить.